Глава 23. Дима ушел, оплатив счет и оставив нетронутым свой кофе. А я будто к стулу приросла. Оцепенела в своем горе. Я смотрела, как уходит любовь всей моей жизни, и не могла сдвинуться с места. Не могла даже звука издать. Не пыталась его остановить. Да и как? Он все решил. Он не передумает. Но самое страшное, что он меня больше не любит. Это его финальное «прости» на мой вопрос. Оно как контрольный в голову. Меня парализовало от шока. И эта прострация, это тупое онемение еще пока защищало от боли. Потому что когда шок и ступор спадут, когда я до конца все осознаю, я не знаю, как все это вынесу. И вынесу ли. Я не знаю, как вернулась домой. Не знаю, почему, вернувшись, вдруг взялась готовить ужин. И главное, зачем, для кого. Я наделала целую кастрюлю жаркого. Обычно я готовила с запасом, чтобы Диме было что поесть в течение дня, пока меня нет. А теперь, куда это все девать? Я в отупении уставилась на кастрюлю, томящуюся на плите. Господи, с ума я, что ли, схожу? И вот тут меня прорвало. Тут до меня дошел весь ужас того, что случилось. Я потеряла Диму. Он меня бросил. Он меня разлюбил. Там же на кухне я сползла по стенке на корточке, тихонько подвывая. Но через несколько секунд уже ревела во весь голос, захлебываясь слезами. И успокоилась только ближе к вечеру. И то, наверное, лишь потому, что рыдания истощили меня. Я поднялась, шатаясь, побрела в спальню, и как подкошенная рухнула и уснула мертвым сном. Следующие 3 дня стали для меня сущим кошмаром. Я, конечно, ходила в универ и даже каким-то чудом умудрилась сдать еще один экзамен. Но все это было как-то по инерции, в автономном режиме. В клинике я и вовсе не появлялась. Позвонила только Руслану и сказала, что болею. Он, к счастью, не стал допытываться, что к чему, просто разрешил не выходить и пожелал скорее поправиться. И мне ничуть не было стыдно за свою мелкую ложь. Хотя, по большому счету, я не врала. Я и правда чувствовала себя больной. Да что там, еле живой. Мне казалось, что внутри разверзлась рана, огромная, кровоточащая, пульсирующая, будто сердце из груди вырвали. А вокруг все готовились к Новому году. В торговых центрах, на улицах, в универе. Все светилось, мерцало и буквально дышало приближающимся праздником. Только мы с Филимоновой и 2 страдалицы сидели в столовой универа и жалели друг друга. Точнее, она меня. Обычно было как раз наоборот. Я выслушивала, как ей плохо, как Шаламов ее не замечает, как она измучилась вся. Утешала Верку, как умела. Сначала говорила, что все само собой как-нибудь уладится, а в последнее время советовала просто забыть его и переключиться на кого-нибудь другого. Долго думала, говорить ей или нет о том, что он поцеловал какую-то преподшу. Причем не просто поцеловал ради прикола, а что-то между ними было посерьезнее, чем обычный флирт. Так мне показалось. Ну и не смогла ей этого сказать. Решила, к чему сыпать соль. Шаламов и так свел их общение к обычному «привет-привет». Вот если бы они как прежде встречались, а он ее обманывал, был бы смысл раскрыть глаза. А так просто, зачем добивать? Сегодня же я и на утешение оказалась неспособна. Слушала ее и сначала кивала, мол, да-да, понимаю, сочувствую, а потом сама едва не расплакалась. И лишь потому, что за соседним столиком сидела влюбленная парочка. Они держали друг друга за руки, щебетали всякие глупости и постоянно целовались. И ведь я по жизни вовсе не завистливая. Но видеть сейчас чужую любовь, как ножом по сердцу. Я закусила нижнюю губу и на несколько секунд зажмурилась, прогоняя выступившие слезы. Филя замолкла, оглянулась на них, недоуменно посмотрела на меня. «Тань, ты чего? Что случилось?» Я мотнула головой, мол, забей, но она не отставала. «Да что с тобой? С учебой плохо? Боишься сессию завалить? На работе проблемы? Или кто-то что-то сказал?» «Меня Дима бросил». Скорбно выдавила я и уткнулась лицом в ладони. «Как это? Рощин бросил тебя? Да быть такого не может!» У меня вырвался судорожный всхлип. «Господи, Танька, да это какой-то бред! Он же тебя так любит!» «Уже нет», — выдохнула я. «Он сам так сказал». «С ума сойти!» «Так прямо и сказал, что не любит? Но как? Почему?» Я пожала плечами. Филя молчала, заглядывая мне в лицо с жалостливым выражением. Потом, вздохнув, погладила меня по предплечью и пробормотала. «Ну, ничего, как-нибудь все уладится». Если бы не искреннее сочувствие в ее лице, я бы решила, что она меня передразнивает. Но нет, Верка сокрушалась совершенно искренне. «Да как же так? Он ведь все для тебя, на все был готов. Он ведь любил по-настоящему, жизнью ради тебя рисковал. Я такое только в книгах встречала и в кино. И вдруг ни с того ни с сего разлюбил и бросил? Ой, Вер, не береги ты мне душу, и так невыносимо», — простонала я. Но она продолжала, будто меня не слышала. «Ты же всего лишь на той неделе рассказывала, что он тебе праздник крутой устроил на день рождения. И что, за 2 дня разлюбил? Так не бывает. Нет, ладно, я поняла бы, будь он нормальный». Она осеклась. Потом смущенно продолжила. «Я имела в виду другое, извини. Если бы он куда-то ходил, с разными людьми общался, кого-то мог встретить. А так...» Она пожала плечами, типа, «Странно все это». «Ты с ним после этого еще разговаривала?» Я покачала головой. «И не звонила. А знаешь, мне почему-то кажется, что он тебя любит. Но невозможно разлюбить так резко и внезапно. Или у вас что-то произошло плохое? Нет? Ну вот». «Что, ну вот, он ушел, Филя. Ушел от меня. Сказал, что не может быть больше со мной вместе». «Не может или не хочет?» «Да какая разница?» «Большая. Может, ему тяжело от того, что он рядом с тобой такой беспомощный? От того, что любимая девушка ему как нянька? А что, для таких, как он, это знаешь, какой удар по самолюбию? А может, он вообще ушел, ну, чтобы не быть тебе обузой? А вдруг он слепой навсегда? Вдруг он просто не хочет, чтобы ты свою жизнь губила?» «Он не обуза», — возмутилась я и вдруг вспомнила, что совсем недавно был уже подобный разговор. «У нас дома, ночью». А вдруг Дима тогда не спал и слышал Олесины слова? Да, я затворила двери, и Олеся вроде не кричала, но ночью слышимость очень хорошая. Я же слышу порой, как сосед за стеной бубнит. Да и у слепых, я где-то читала, обостряются все остальные органы чувств. И ведь ушел-то он на следующий день, а я от горя совсем отупела и даже не сопоставила ничего. «Вот ему это и скажи», — посоветовала Филя. «А ты знаешь, я так и сделаю. Вот прямо сейчас», — вдохновилась я сразу. Теперь уже уверена, что все так и есть. Дима меня не разлюбил, а просто решил освободить от себя. Он же и выглядел как плохо в тот день в кафе и повторял постоянно, что желает мне счастья. «Глупенький мой, а я вообще дура». «Правильно», — поддержала мой порыв Верка. «Филя, я тебя обожаю. Ты меня просто реанимировала». Я уже подхватила сумку, чтобы, не теряя ни минуты, мчаться домой к Рощину, но тут у Филимоновой загудел сотовый и от вибрации пополз по столу, а на экране вспыхнула улыбающаяся физиономия Артема Шаламова. Верка округлила глаза и уставилась на меня, разволновавшись не на шутку. «Артем звонит. Зачем? Что делать?» «Ответь, узнаем, что ему надо». Верка осторожно, как мину, взяла телефон и приняла звонок. «Да, привет», — она говорила холодно, типа равнодушно, как я ее подучивала. Что он ей говорил, было не слышно из-за шума в столовой, но явно что-то хорошее, потому что Веркина напускная холодность таяла на глазах. Черт, неужели этот недоделанный Казанова опять начнет морочить ей голову? «Серьезно? А это где?» «Не знаю, просто как-то неожиданно. А что там будет? А кто еще придет?» «Даже не знаю. Ну, не то чтобы, ну, хорошо. Во сколько?» «Ладно, договорились». «Хорошо, обязательно». Закончив разговор, она положила телефон на стол, рдея и сияя. «Артем меня пригласил на вечеринку», — выпалила она на одном дыхании и, похоже, чуть не завизжала от восторга. «На какую вечеринку?» «Закрытую. Типа VIP, только для своих. В инкогнито. Сегодня вечером». «Что за инкогнито?» «Какой-то клуб элитный, крутой, говорят». «И что там такого особенного?» «Я не была, не знаю. Я как-то клубы не очень, но если верить Тёме, то там шикарно. Без всяких малолеток, наркоманов, барыга, гопоты. Туда еще просто так и не попадешь. «Ясно. И что, неужели ты пойдешь? «Ну...» — смутилась она. «Я хочу». «Блин, Вера, ты вспомни, как он тебя динамил все это время. А тут пальцем поманил, и ты все забыла. Готова бежать за ним?» «Выбирай выражение, ни за кем я не бегу. Я просто хочу провести приятное время», — обиделась она на мои слова. «У меня был очень тяжелый период, сама знаешь. Мне хочется развеяться. Я вообще все время дома сижу. Так и молодость пройдет, а я так ничего и не увижу, понимаешь? Для меня сейчас Тёма и его приглашение — Ну, просто как лекарство от депрессии. Мне так хотелось ей сказать, что Шаламов дурит ей голову. Но Филе и правда истосковалась вся. Может, ей и правда вечеринка пойдет на пользу. А пойдем со мной? Издеваешься? Вот только вечеринок сейчас для полного счастья мне не хватает. А почему нет? Там же не какая-то пьянка, не пойми с кем. Там все круто, будет цивилизованно. Да, Вер, не хочу я. У меня вообще-то о другом все мысли. Ну, ненадолго хотя бы, ну, пожалуйста. Мне немного не по себе. Я стесняюсь ужасно, но пойти очень хочу. Мне просто нужна моральная поддержка. И Артем сказал, что я могу пойти с подругой. А у меня кроме тебя никого нет. Пожалуйста, Тань. Вер, ну не могу я. Извини. Ты же знаешь, мне надо к Диме. Филя, по-моему, на меня обиделась. Мы распрощались с ней как-то сухо. Но это не беда. Уж с ней я сумею потом договориться. Я даже домой не стала заходить, сразу отправилась к Димке. Ехала, конечно, в диком волнении. Не знаю, как мое бедное сердце выдержало. Колотилось оно всю дорогу, как обезумевшее. И потом, пока шла по коттеджному поселку к дому Рощиных, оно металось так, что в груди заболело. Ничего. Главное — найти нужные слова. Достучаться до него. Сломить его дурацкое глупое сопротивление. Я решительно шагала по вычищенному от снега тротуару и бубнила под нос, будто репетировала. Абуза! Ну как можно было поверить в такую чушь? Он — моя любовь до самой смерти, вот кто он. Моя жизнь, мой воздух. Мой единственный, мой любимый, а никакая не абуза. Он... Я оборвалась на полуслове, на полумысли, замерев на месте, в полной отропе глядя перед собой. Ни живая, ни мертвая. Даже дышать перестала. У ворот дома Рощиных стоял уже знакомый серебристый универсал. Номера этой чертовой Эли я не помнила. Зато помнила дурацкую белую пуховую лапку, свисавшую с зеркала заднего вида. И сейчас первым делом присмотрелась. И точно. Вот она болтается за лобовым стеклом. Хотя и без лапки было ясно, как день. Это ее машина.